Весною сонные следы рассеет небо синева, и вновь остывшие мечты напомнят сладкие слова. Уносит время нас вперед, не в силах справиться мы с ним, как все же сладок дикий мед, который нас с тобой, пьянил. На плечи руки мне легли, и нам расстаться бы пора. Но оторваться не могли, мёд губы склеил, как смола. Как много зим и много лет была сестрою нам судьба. Мы доверяли ей вполне, брели порою в никуда. Там летом снег, зимою зной, там говорят одни глаза. И по ступенькам за водой там ходят прямо в небеса. На плечи руки мне легли, и нам расстаться бы пора. Но оторваться не могли, мёд губы склеил, как смола. Бежали за водой, чтоб жажду страсти утолить. Но слишком мы близки с тобой, и дикий мед нам не отмыть. Но слишком мы близки с тобой, и дикий мед нам не отмыть. На плечи руки мне легли, и нам расстаться бы пора. Но оторваться не могли, мёд губы склеил, как смола. Мёд губы склеил,